Глава 23. Шагнув в пропасть портала, мы оказались на арене, где творился хаос. Трибуны кричали, свистели, хлопали. Ко мне подбежал Цейгун, обнял, а затем взял за руку, исцеляя своей магией. «Потомок, ты просто невероятная дура. Но именно такие сумасшедшие и нужны Энди». Как всегда, своеобразно похвалил меня наставник. «Я тоже люблю тебя, Сейгун», — мысленно ответила я бывшему королю людей. «Нам предстоит разговор. Если насчет Турмалина, то я уже проинформирована. Камень показал. А вот с вами, интриганами, действительно нужно провести воспитательную беседу», — гневно прошипела я наставнику. «Кто такой умный придумал поход к гномам? Азраэль или Серевил?» «Оба», — признался Сейгун. Я не нашла Абадона на трибунах и почувствовала сожаление от этого факта. Сейгун, заметив, что я кручу головой, подсказал. Он стоит у выхода вместе с Локи. Они не могли ждать сверху, поэтому заранее спустились. Улыбка сама просилась на мои губы. Команда, радостно улюлюкая, подхватила меня на руки. Судьи тем временем призывали всех успокоиться и дать им слово. «Бум!» — громыхнул академический гонг, и только тогда наступила относительная тишина в рядах. «Итак, все мы видели третий тур сквозь магическое облако. Наблюдали за испытаниями и поступками команд, черный и белый. Сатия дважды спасла Ришена, не бросив того в гроте, и после его атак не оставила под водой. Ришен же нарушил правила. Турнир двух лун изначально задумывался как состязание доблести и чести, и Сатия напомнила всем нам, каким он должен быть». Капитан Белых проявила участие, сострадание и доброту, выручив черную команду. Ну и, конечно, стала отмеченной Турмалином, что само по себе высочайшее благоволение магии. «Выйдите вперед, Сатия и Ришен», — громыхнул второй судья, стоящий с тем, кто говорил первым. «Мы встали посреди арены, и случилось нечто прекрасное. Белый ослепительный луч от скрещенного света двух лун полностью залил меня». Арена снова загудела, разразившись тысячами аплодисментов. «Вот ответ. Две луны указали на сильнейшего. Мы признаем победу команды Академии Трех Миров. Спасибо участникам». Зрители взорвались овациями и криками. На песок сыпались конфетти и фиолетовые цветы на тонкой ножке. Члены моей команды обняли меня и запрыгали вокруг, словно им было по 10 лет. Но сегодня мы заслужили право радоваться и праздновать победу. «Внимание!» — снова громогласно обратились судьи. «Завтра состоится бал в честь победителей. Присутствие обязательно для всех». Едва мы вышли за арену, как меня заключили в могучие объятия. «Бадон», — выдохнула я ему в губы. «Что за мужчина? Ему было наплевать на свой высокий статус, на толпу вокруг. И даже все равно, что я была вся в грязи после приключений в пещерах». Я волновался. За бархатным тоном скрывалось беспокойство. Особенно, когда ты нырнула в проклятое озеро. Его волнение было лучшим признанием зависимости, какую я когда-либо знала. Чтобы не растечься тающим джелато, я задала важный вопрос, который разрушил все очарование момента. Джелато, от итальянского «джелато», мороженое, от латинского «джелатус», замороженный. Итальянский замороженный десерт из свежего коровьего молока и сахара с добавлением ягод, орехов, шоколада и свежих фруктов. «Ты что-то узнал о Мойре?» На лицо Абадона набежала тень ярости от одного только упоминания этого имени. «Да. Отпускаю тебя передохнуть и освежиться. Обещаю, что все расскажу, моя птичка». «Повоем на луну?» Я засмеялась, намекая на встречу у загонов волколаков. Первый нахмурился, не поняв, отчего я улыбнулась еще шире. «Скорее на солнце. Тогда встретимся у загонов с волколаками через час. Я как раз хотела их проведать. Буду ждать». Успел ответить он, потому что нас окружила толпа болельщиков с трибун, а к первому подошли Риан и Эриса. Куда бы я ни глянула, везде хлопали и издавали победные крики. Кто-то тянул мне руки для пожатия. Интересно, как они узнали о земном обычае? Кто-то приглашал на вечеринку в нашу честь. Локи, порыкивая, оттеснил студентов, и мы быстро выбрались из толпы. «Спасибо, малыш». «Я думал, что они тебя сожрут, эти твои поклонники. И вообще, победителям ведь должны дать какой-то приз. Где наш?» — фыркнул кот, на что я пожала плечами. И правда, о вознаграждении как-то умолчали с самого начала. Сменив одежду и приняв душ, я отправилась к волкопсам. Причем до загонов пришлось пробираться, словно партизану, чуть ли не ползком. Академия и ее обитатели праздновали победу, и мой выход из комнат общежития грозил перерасти в стихийное бедствие. Итак, смиренно приняв позу любви и слюней от скучающих волколаков, даже Локи досталось. Мы сели ждать Абадона. Прохладные сильные руки неожиданно легли на плечи. Первый неслышно опустился рядом со мной, заключая в объятия. Волк-псы сумасшедше виляли короткими хвостами, видимо, получив мысленный приказ не радоваться громко. Я думала, что звери теперь только меня слушаются. Мойра, Сати, я прошу тебя не идти на бал. Мы одновременно заговорили и оборвали сказанное. Почему? Я заерзала в кольце рук, потому что хотела увидеть его лицо. Мойра с большей вероятностью объявится на празднике. Конечно. Поэтому вы и позаботились об этом украшении. Я показала на черный камень в ухе. Эти заговорщики хотели турмалин для того, чтобы узнать, в ком сидит богиня. И Абадон полагал, что я смогу остаться в стороне. «Спорить с тобой бесполезно», — вздохнул он. «Ну, ты можешь попробовать». «Учти, я найду твою душу в вечном тумане и укоризненно скажу, я же говорил». На что я засмеялась, представив это. «Птичка, мои вампиры с помощью ритуалов на крови обнаружили отголоски божественной силы на всей территории Академии, а значит, стерва точно здесь. Прячется у всех на виду и выжидает момент». Темные эльфы, маги и демоны отразили несколько атак культа и орков-наемников возле границы Сталона. На последнем его предложении я немного насторожилась, словно Абадон что-то недоговаривал. Но списала это чувство на усталость и взвинченность после победы. «Отлично, так давай устроим ей теплый прием на балу. Будем готовы, вооружены и с продуманным планом действий. Она одна против нас всех не выстоит. Мойра не одна». У нее могут быть союзники, фанаты среди студентов Академии, а, возможно, и магистров. Говоря это, он крепче сжал объятия, будто боялся, что я растаю сном в его руках. Я не исключаю этого и также понимаю, что, возможно, жертвы среди студентов, если вдруг завяжется бой. Но мы все владеем магией и сможем оградить тех, кто слабее, щитами и заклинаниями. Я предлагаю тебе сыграть в очень-очень яркую страсть, чтобы подтолкнуть богиню напасть на нас. Она будет думать, что мы неосторожны и уязвимы. Абадон развернул меня лицом к себе, и я утонула в грозовых глазах. Играть в страсть не придется, птичка. Он прижался губами к моей шее, вызвав невольный вздох, а руками обвил тело, словно защищая от всего мира. Я потерялась в ощущениях от его ласки. «Хм-хм!» Раздалось настойчивое покашливание у входа в загоны. «Исчезните, кто бы там ни был!» Угрожающе рыкнул первый, даже не собираясь выпустить меня из кольца рук. «Вот вы где!» Сейгун бесстрашно вошел в загоны. «Ты не вовремя, король людей!» «Сейчас не время на милование!» — гаркнул в ответ Сейгун. «Уж вы-то двое должны понимать!» «Наставник, в чем дело? Почему ты обращаешься к нам в таком тоне?» «За мной следят, Сати. Или ты думаешь, что Мойра не просматривает каждое наше слово?» «Так эта игра у вас с Абадоном уже началась?» «Да, поэтому давай, подкинь дров в костер». «Наставник, мои отношения не твое дело. Я турнир выиграла. Имею право на отдых». Оскорбленно повысила голос я. «Убирайся, Сейгун. Дай нам побыть вместе хоть немного». «У вас 5 минут», — пробурчал наставник, грозно скривив лицо, отчего меня начал распирать смех. Первый привлек меня к себе, оставляя жгучие поцелуи на губах, щеках, шее. Я знала. Он еле сдерживается, чтобы не послать все к черту и не остаться здесь надолго. Потому что в моем сердце бурлили такие же чувства. Абадон, порывисто вздохнув, отстранился. «Я провожу тебя», — с намеком на обсуждение плана прошептал он. «Сати, я спрячусь в бальной зале заранее, до нападения», — сказал Локи, появившийся в дверях. «Ты непременно будешь рядом со мной, как и волкопсы. Я кое-что придумала». День был в самом разгаре. Холодный ветер принес соленый бриз большого моря. Двор Академии пустовал. Кто-то отправился на занятия, кто-то ушел отоспаться перед главным событием года после турнира – балом победителей. Не по мне такая ночная жизнь. Я любила вставать рано, наслаждаться солнцем и пением птиц, успевала сделать намеченные дела до обеда. А сейчас я сплю, как сова, днем, а ночью ухаю по лесам, морям и пещерам. Мы не спеша шли по мощенной дорожке, ведущей к зданию общежитий. Бессонные ночи приключения в шахтах отзывались в теле усталостью и дрожью. Причем навалились они внезапно, да так, что я с трудом держала глаза открытыми. «Стоило перенести встречу на потом. Ты устала, птичка», — мягко произнес Абадон, разглядывая меня. Огромный по росту и комплекции сероглазый вампир ступал так, что казалось, будто я бреду одна. Ход Локи я никогда не слышала, зная, что это такая своеобразная суперспособность хиросов — шагать бесшумно. В комнате мы с Локи улеглись и сладко заснули. Надо мной стояли двое мужчин с ярко-янтарными глазами. «Она Феникс?» Удивление в голосе того, что стоял справа, граничило с брезгливостью. «Дохловато. Родители, скорее всего, рано погибли, раз не подпитывали своей магией. Совсем неопытная, но сильная. Со своим птенцом слилась и полностью себя контролирует, что само по себе похвально», — удовлетворенно ответил второй. «Поможем? Она совсем не использует силу, только кулаками махать гораздо. Меня рассматривали будто подопытного кролика, с научным интересом и превосходством. Нет, она должна справиться. Не хочу вмешиваться в игры с богами в главных ролях. Тебе ли не знать, к чему они привели?» Только я собралась возмущенно ответить, что вообще-то их слышу, как проснулась. «Где-то на Энде затаились фениксы», — выпалила я Локи. Во сне увидела. Хирос недоверчиво приоткрыл сонный глаз и, зевая во все клыки, потянулся. «Может, сон просто сон?» «Нет, уверена, что это были фениксы». «Они с тобой говорили? Что-то хотели от тебя?» «Нет, общались друг с другом, будто меня и нет вовсе». Локи дернул усами, защекотав мне шею. «Как нам договориться о плане, если Сейгун предупредил о слежке?» «А сейчас ты как разговариваешь?» — фыркнул мой самый умный кот на свете. «Малыш, ты чудо!» «Только боюсь, что не все согласятся пустить кого-то в свою голову. Всего лишь на время. И это единственная возможность нормально продумать и обсудить план. Хочу посмотреть, как ты их убеждать будешь», — насмешливо ответил кот, хитро сощурив глазище. Я прилегла еще на пару минут, чтобы выстроить в голове план и предложить его остальным. Уверена, Абадон, Азраэль и другие уже продумали сотни вариаций, но бывает и так, что чем проще, тем лучше. Комнату осветили две луны. Сегодня и завтра их прощальный парад. В следующие ночи такими яркими они уже не будут. Светлые тени на стенах и потолке соседствовали с темными, переплетаясь и играя, будто вечные инь и ян, добро и зло. «Подумать только, как быстро пролетело время. Еще пара месяцев, и мы закончим учебный год и два курса. А потом принять предложение Абадона или вернуться в темноэльфийские земли. Я не представляла, что ждет меня с этим мужчиной, и пока не могла вообразить нашу жизнь вместе. А именно это он предлагал. Одно я знала точно. Я влюблена в главного злодея Энды, который решил измениться. Бежать от него и своих чувств я не хотела». Но для начала нужно бы разобраться с Мойрой и оживить Грею, а дела сердечные оставлю на потом. Когда мысли уложились в связанную картину будущего боя, я толкнула дверь наших комнат и налетела на Тирена, стоящего с огромным свертком в руках. «Я как раз к тебе», — весело подмигнул темный, обходя меня и направляясь прямиком в комнату. «Что это?» «Как что? Твой наряд на бал». «Соларен прислал с кораблем. Платье создано специально для драчуни», — добавил Тир. Мы развернули плотные слои бумаги. «Ох!» — не сдержала я восхищения. Наряд был ртутного оттенка, переливаясь, как волны большого моря под грозовыми тучами. Он так напоминал цвет глаз Абадона. Сол будто знал. Провокационный низкий корсет из мягких пластин хранил несколько потайных карманов для метательных ножей, с легкостью отделялся от юбки, и я поняла, что под него можно надеть брюки, и никто не увидит. Пышная, но не вычурная юбка скрывала ноги до щиколоток. Отличная задумка шикарного платья. А вот с туфельками проблема. Они совсем не пригодны для боя, только для платья. Хотя каблуки выглядят смертоносными. «Нас ждут у дриады», — напомнил Локи. «Спасибо, Тир. Оно прекрасно, как и вкус Соларена. Мне его не хватает». «Брата или вкуса?» — поддел остряк, улыбаясь. Я лишь закатила глаза и, схватив его за руку, потянула в домик Грея, где нас уже заждались. Когда мы вошли, Сейгун, Абадон, Азраэль и Серевил о чем-то спорили на повышенных тонах. «А где остальные?» — вместо приветствия спросила я. «Они возле Греи. Делеон и Ронарик сканируют ее состояние», — ответил наставник. «Малыш, позови их, пожалуйста». Мужчины замолчали, когда Ронарика с Делеоном присоединились к нам. Я быстро раздала всем клочки бумаги, которые состряпала перед выходом. В них содержалось лишь одно слово — мыслеречь. «Подождите возмущаться», — подняла я руки. «Наставник сам твердил об опасности слов. Так почему бы не принять мое предложение?» Я специально говорила расплывчато, зная, что получившие записки точно поймут намек. А если кто и слушает нас, то сказанное останется туманным. «Это будет весело», — хмыкнула Бадон. Сейгун лишь хмуро кивнул в ответ на мой взгляд. «Я против, извините». Серевил тяжело поднялся с кресла. «У меня есть тайны, о которых я не готов сейчас говорить». Я поняла дракона и лишь ободряюще улыбнулась. «Я тоже против», — поддержал Азраэль. Дал и Тир слаженно кивнули, соглашаясь на мысли речь. «Либо вы с нами, либо уходите». Абадон перевел суровый взгляд на двух магистров. Азраэль замялся, но остался. А Серевил, пробормотав извинения, ушел. «Все меня слышат?» — перешла я на мысли речь. «Да», — подтвердили голоса в моей голове, все с разными оттенками чувств. Тяжело и даже больно говорить сразу с множеством эмоций. Голова того и гляди грозилась лопнуть от теснящихся там гостей. Я чувствовала азарт Ронарики и Делиона, обеспокоенность Тира, заботу Сейгуна, жгучее влечение ко мне Азраэля и нежность Абадона. «Потом будет легче, просто дыши», — подбодрил Сейгун, видя мой ошалелый взгляд. «Я же очень старалась, чтобы мою увлеченность Абадоном не почувствовали все, потому что не думать о нем я не могла». Выложив свой план, как ни удивительно, я не встретила сопротивления. Всем он пришелся по душе, кроме первого. Вампир не хотел пускать меня на бал. Его страх за меня был свит клубком чистых эмоций и заботы, нежности и любви. После молчаливого собрания первый сослался на срочные дела раз и, поцеловав мои пальцы, ушел, пригласив с собой Азраэля. Друзья направились в таверну, а я осталась с Сейгуном, чувствуя его печаль. Надежда увидеть Грею в сознании постепенно угасала, и я ничем не могла помочь. Только утешить. Поэтому долго сидела с ним в обнимку возле постели Дриады. Вернувшись в комнаты, я наткнулась на сюрприз от тени. Вздох, и я смотрела глазами Локи в его теле. «Как?» — опешила я. «Круть, правда?» — довольно улыбнулся кот. «Это мы с Вирелем в библиотеке вычитали о способностях хиросов. Жаль, что я раньше не знал. Брум сдал нам книгу, там и нашли». «То есть я могу переноситься в твое тело?» «Да, можешь и просто видеть моими глазами и перенестись душой в мою тушку, и даже управлять ею. Но, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы мной управляли», — поежился Локи. «Понимаю, малыш, и никогда так не сделаю, обещаю». Эриса. Все время перед балом мы прочесывали окрестности Исталона, потому что первый ощущал присутствие богини, а значит, фанатики тоже должны были быть где-то рядом. Пройдя по тракту, который вел к морскому порту, мы услышали строй десятков голосов, читающих заклинания. Абадон сделал знак замереть. «Я иду первый, вы прикрываете». Мы повиновались. Магистр Азраэль, скрипнув зубами, принял боевую стойку. А бывший темный бог, оттолкнувшись от земли, перелетел низкие деревья и занялся тем, что умел лучше всех нас — убийством. Мы напали следом за ним. Первый, словно карающая смерть с заточенной косой, что появлялась по призыву, разил фанатиков методично и безжалостно. Эта группа культа оказалась профессионально подготовлена, и на то, чтобы расправиться с ними, ушли не один час и прорва магии. Я не знаю, чего хотел Абадон на самом деле — править Эндой или подарить весь мир человеческой девушке, владеющей радужной магией. В любом случае, мы подчинялись ему на уровне инстинктов, как самому первому созданию нашей расы. А демоны, темные эльфы и маги присоединились к нему после переговоров с главами их королевств. Оставив несколько маленьких отрядов наших союзников патрулировать территорию, бывший темный бог приказал возвращаться в Академию. Локи. Над Академией Трех Миров в последний раз в этом году параллельно взошли две луны. По плану моей человечки я должен бежать рядом с ней, когда она гордо войдет в бальный зал. Так и вышло. Сати, уверенно шествуя по коридорам, молча улыбнулась мне родной хитрой улыбкой. Пышная юбка величаво покачивалась в такт шагам. Никто бы не догадался, что под юбкой платья у Сати не только брюки, но и два волколака, неслышно бегущие и скрытые слоями ткани. На волкопсах горячо настоял Абадон, Я его вполне поддерживаю, помню, чем закончилась битва под Эсталоном для всех нас. Ронарика шла под руку с Шарахсином, мило перекидываясь романтическими глупостями. Замыкали наше шествие Делеон и Тирен, оба в строгих смокингах, готовые к любым неприятностям. И если темному эльфу костюм шел, то светлый был похож на мертвого, идущего по вечному туману. Делеон, услышав мои мысли, нервно хмыкнул и погрозил мне кулаком. «Ну да, уже боюсь». У входа нас ждал Абадон в костюме того же цвета, что и наряд Сатии. Моя избранная, внутренне волнуюсь, бесстрашно улыбнулась ему, а он в ответ протянул ей руку, приглашая в бальный зал. Но зайти мы не успели. «Я сейчас сдохну от умиления», — сойдя слова, словно яд из змеи, произнесла Грея, появившись у дверей бальной залы. «План коту под хвост, извини, Локи», — выразилась Ронарика, подхватив это странное выражение от Сати. «Грея?» Из другого коридора к огромным дверям спешил Сейгун. В его глазах была бездна любви и ужаса. «Ужаса?» Я перевел взгляд на сверкающий турмалин в ухе моей человечки. «Это богиня, натянувшая чужое обличье, словно украденную одежду». «Мойра!» — прорычал Абадон, но не предпринял попытки напасть, придерживаясь первоначального плана. Черты дриады поплыли, и вот уже богиня, какой я ее помню, когда она приходила к нам в дом на темных землях, предстала нашим взором. «Сейгун, это тело Грея или нет?» До меня доносились обрывки мыслей и чувств короля людей так сильно, будто это я потерял самое дорогое, что было в моей жизни. Ему было очень больно и страшно. «Грей, ее дом пуст, я только что оттуда». «Ну что же вы застыли? Приглашение на бал в силе. Входите». «Сати, что-то не так». Я нервно дергал хвостом, принюхиваясь. Мы похоронной группой вошли в бальный зал. Я чувствовал гнилостный запах извращенной магии, который разлился по помещению. Все присутствующие, словно завороженные, сидели неестественно прямо за столиками. «Глаза, посмотри на их глаза», — мысленно прошептала Сати. «Ох, лучше бы я этого не делал. У всех гостей бальной залы глазное яблоко было молочно-белым с черными прожилками. Ни зрачка, ни цвета, только страшная пленка». «Они все послушны моей воле», — весело проговорила богиня, дав нам насладиться увиденным. «Скажу убить — убьют. Скажу всадить себе нож в горло — исполнят. Чего ты хочешь?» Сати не дрогнула ни на секунду. Собранное и сохраняющее спокойствие, которое передалось и остальным. Ее настроение злило Мойру. Не такого эффекта ты ожидала. «Хочу твою силу. Я могла убить вас, но тогда не восстановлюсь. А сила фениксов, которых создала, кстати, не я, напитает меня, словно заряд чистой магии». «Нет!» — рявкнул первый вампир. «Абадон, ну что ты? Я ведь довольно милосердна. Позволила тебе жить и даже отдам девчонку живой. Просто сцежу ее феникса». «Пока». Она сделала паузу на этом слове. «Я не тронула четверку близких друзей. Милосердие». Мойра картинно присела в реверансе, играя одной ей известную роль. Я заметил ножны для похожего на катану меча у нее на поясе. Они смотрелись странно, так как она была в красном, словно кровь, платье с широким разрезом до бедра, который оголял длинные ноги в туфлях с высоким каблуком. Мне на мгновение стало ее жаль. Вон как корячится. Целый театр собрала, чтобы кто-нибудь уделил ей внимание. На деле же она одинока и ничтожна. Я зарычал, обнажив клыки и закрыв собой Сатти. «Все хорошо, Локи, мы с ней справимся. Не геройствуй». И целое цунами волнений обрушилось по мысли связи. «Я тень души, и в первую очередь думаю о защите твоей жизни». Сатти тем временем опустила ресницы и, потеснив меня в теле, на миг оглядела зал моими глазами. Девушка искала причастных к нашему плану. Азраэля, Серевила и еще нескольких магистров. Они отсутствовали, что заставило ее облегченно выдохнуть и вернуться к себе. Тем временем Абадон, опустив меч, пошел на Мойру. Царапая пол острием, из которого отлетали искры, он не отрывал взгляда от богини. Мойра подняла огромный длинный стол одной рукой и откинула в окно, словно он ничего не весил. Раздался грохот, и широкое стекло осыпалось множеством осколков. Пока Мойра не поднимала марионеток из залы, а значит, считала, что сможет справиться с нашей компанией без чужой помощи. Один из волкопсов вылез из-под юбки Сати и в длинном прыжке пытался достать горло богини. Мойра быстрее ветра провела своим мечом по воздуху рядом с летящей сумеречной тварью, и тот, четвертованный, с визгом упал на пол, где и затих. Меч окрасился в рубиновый. Она отвела его, позволяя крови медленно стекать и капать на пол. «Отдай мне свою силу, и я пощажу вас», — прорычала она. В это мгновение в бальный зал из разбитого окна впрыгнули трое волколаков, атакуя богиню. Мойра ударила их силой, но, как известно, они не особо восприимчивы к магии. Их просто откинуло к столам, и волкопсы, вскочив, бросились на нее снова. Заорав от злости, я всегда знал, что она ненормальная. Богиня взмахнула мечом, полосуя напавших тварей. На пол псы упали, уже умирая из куля. Я почувствовал скорбь Сати и ее готовность атаковать. Убить любым способом. Это стало сигналом не только для нас. По повелительному взмаху богини все присутствующие поднялись со своих мест и бросились в нашу сторону. В этот же момент стеклянная крыша рухнула, и в зал проникли фигуры в балахонах, а в запасные двери ворвались наши. Азраэль, Серевил, Брумс, Риэн с Ирисой и ребята из команды по турниру. «Локи, постарайся оглушить тех, кто повинуется чужой воле, с минимальными потерями», — попросила Сати. Она рывком отстегнула юбку, пнув фигуру в балахоне, которая хотела напасть, и, выхватив катану из Мурамати, начала пробираться к пьедесталу, на котором стояла богиня. Этот пьедестал предназначался для награждения победителей и произнесения речей. Мойра же, поставив стул, уселась на возвышении и наблюдала за хаосом, который устроила. В ее безумных глазах не было ничего, кроме жажды крови. Седьмой вместе с двумя волколаками сражались с последователями культа. Риен и Эриса, как и я, пытались отправить в беспамятство гостей, которые бросались на нас, словно помешанные. На Сейгуна будто бы напал столбняк. Сатия. Абадон в моей голове все повторял. «Птичка, не вздумай соглашаться и отдавать силу. Я же, смотря на сражение в громадной бальной зале, начинала сомневаться в твердости своего «нет». Фигуры в балахонах пребывали, словно саранча, заскакивая в проем разбитого окна, врываясь в двери. Нас было слишком мало. Я могла это прекратить, просто отдав силу. Но что потом? Что сделает Мойра? Счастливо поскачет в закат на радужном единороге или ударит по Энди всей обретенной мощью? Нет. Нужно во что бы то ни стало убить ее. Делай, что должна, потомок. Сейгун, наконец, отмер и перехватил летящий в меня клинок, отправив его к адресату. Первый магией прокладывал себе дорогу к тому месту, где сидела Мойра. Она только этого и ждала. Я же, отвлекшись на то, чтобы защитить себя от нападающих однокурсников, пропустила, как богиня и первый столкнулись в схватке. Абадон и Мойра дрались магией, которой я никогда не обладала. Я волновалась за исход их боя, но не могла помочь, потому что крутилась в самой гуще из нападавших фанатиков и завороженных. Одних убивая, вторых выводя из строя. Как вдруг мощный поток отбросил Абадона с такой силой, что он пролетел зал и выпал в разбитое окно. Богиня взмахнула руками, освободив себе проход, точно Моисей в библейской притче, и двинулась в своеобразный коридор. Я кинулась к Мойре, но она, оттолкнувшись, прыгнула в окно за первым. Я разбежалась и последовала за ней. Больно приземлившись острыми каблуками на белую отполированную брусчатку, я замерла. На Мойру напали студенты и персонал, те, кто изначально не присутствовал в бальной зале. Легкий мороз создавал из моего дыхания облако пара, но я не чувствовала холода. Абадон присоединился к массовой атаке на богиню, которая крутилась на месте, легко рассекая мечом тела, словно бумагу. Кровь залила белую брусчатку и подобралась к носкам моих туфель. Мойра, скользя по крови, как танцовщица по натертому паркету, отражала выпады и улыбалась. «Так-так, недавно ненавидели Сатию и команду, а теперь решили объединиться!» Жалчь из богини так и сочилась. «Все знают, что у тебя появились новые цели, и ты хочешь уничтожить Энду», выкрикнул кто-то из толпы сражающихся. «Я и только я имею право решать, что делать с миром. Я богиня. Я здесь изначальная власть, потому что такие, как вы...» Она обвела окровавленным мечом нас всех. «Не знают, что с ней делать. Погрязли в собственном дерьме». «Это не так». «Значит, вы хотите убить меня? В теле Грей?» Она выразительно посмотрела на появившегося Сейгуна, который вышел из разбитого окна за нами. Наставник встретил ее взгляд и печально улыбнулся, признавая, как больно ему это слышать. «Грея поймет. Без тебя мир станет куда лучше». Белки Мойры заволокло кровью, и она с криком кинулась на Абадона. Богиня сделала выпад мечом, а второй послала заклинанием, и его отбила я, создав щит. Ее орудия были похожи на катану с древними символами по лезвию, но длиннее. Тонкие мечи Мойры и широкие, словно сабля, Абадона со звоном встретились. Он ударил, прошептав заклинание, и богиня, заскользив в крови, упала на колени. Я медлила, не зная, что делать. «Это же Грея. Если убьем Мойру, она не вернется. Я не могла так поступить с Сейгуном. Мое промедление дорого обошлось трем драконам, которые упали стрелами с небес и, обретя человеческие тела, кинулись на Мойру. Миг, и все трое рухнули разрубленными трупами. Богиня яростно бросалась в атаку и отпрыгивала назад. Абадон поднялся, его костюм окрасился в рубиновый цвет. Закрутив свой меч, он провел серию выпадов и смог оцарапать плечо. Мойра неверяще смотрела на порез, из которого выступила темная кровь. «Сати, я понимаю. Я слышу твои мысли, но другого выхода нет», — донесся до меня шепот первого. Серые глаза встретились с моими, и пока богиня отбивалась от Азраэля и Шарахсина, которые пришли на помощь, я, резко приблизившись, быстрым росчерком полоснула Мойру по спине, оставляя глубокий разрез. Богиня отступила, на секунду ссутулившись от боли, и, не давая себе передышки, бросилась на меня. Основное сражение перенеслось во двор. Студенты и гости Академии дрались с балахонами и заколдованными из залы. Плитка, залитая липкой кровью, треснула в двух шагах от меня, и оттуда вверх вылезла щупальца неизвестного мне монстра. Его атаковал Локи, разрывая в клочья. Богиня отступила на пару шагов и снова кинулась на нас. Абадона скрутила заклинанием, но прежде чем упасть, он успел полоснуть Мойру по бедру, срезал кусок ткани и рассек плоть. Она пошатнулась на острых шпильках, отбросила один из мечей и атаковала меня. Я сделала то же самое, метнувшись ей навстречу. Наши катаны с лязгом встретились. Ее атака, мой блок и обманный маневр. Я нападала, она защищалась, пытаясь одновременно с этим выбить оружие у меня из рук. Судя по тому, что она не применяла магию ко мне, на меня она просто не действовала, а вот другим досталось. Локи уже дважды отшвырнула, но он упрямо возвращался в бой. Его мех был весь окрашен в бурый от крови врагов. Но кот и не думал сдаваться. Конец моей катаны оцарапал ее лицо. Мойра заорала, в бешенстве отпрыгивая, и со сверхскоростью оббежала меня. Я почувствовала, как лезвие меча вошло в плечо и не успела уклониться. Только стерва не радовалась, потому что Абадон встал и всадил ей меч в спину. Она металась, одной рукой пыталась вынуть оружие из себя и не доставала, елозила по коже липкими от крови пальцами. По ее лицу пробегали разряды молний, и казалось, что вместо нее я вижу лишь кости черепа. «Посмотрите на себя! Вы ничтожество и недостойны убить меня!» — кричала Мойра, держась за живот и отступая от нас. И тут я заметила кольцо турмалинов у нее на большом пальце. Наверное, с ним она блокировала часть направленной на нее магии. «Все кончено», — крикнула Абадон. «Пожалуй, ты прав», — ответила она. «Но когда ты сдохнешь, я буду ждать тебя в вечном тумане с клинком наготове. И тогда посмотрим, сможешь ли ты умереть дважды. Будьте вы все прокляты!» «Сати и все, кто слышит мою мысль и речь, мы должны вместе ударить богиню магии. Каждый представитель расы, которую она создала, выйдите вперед». Ментальный голос Абадона оглушал своей мощью, и все послушались. Именно тогда я поняла, почему мы не могли ее убить. Королевства были настолько разобщены и недружелюбны, что такого прецедента никогда бы и не случилось, если бы не мое попадание на Эндо. «Да, вот поэтому ты избранная, ты смогла их объединить». Богиня, непонимающе, обводила взглядом Ронарику, Шарахсина, Делиона, Сейгуна, Абадона, Тирена и группу ребят, ставших щитом за ними. По кивку Абадона мы переплели свою магию и ударили этим сгустком по Мойре. Земля содрогнулась. Сейгуна и нас отшвырнула силой, что вырвалась из тела упавшей богини. По брусчатке пошли трещины, завыл ветер, и в небе раздались сумасшедшие сильные раскаты грома. Началась гроза без дождя. Божественная магия, словно отдельная сущность, червем кружила над нами, свивая кольца серого цвета. Она коснулась меня, и я прокричала сквозь шум ветра «Нет!». Но то же самое твердо рыкнул Абадон, крепко сжимая меня в объятиях. Лишь Сейгун простер руки, шепча «Грея, Грея», и серебристая сила вошла в его тело, пронзив наставника. Он забился в судорогах, и на его губах выступила кровавая пена, а потом Сейгун затих. Ветер резко пропал, и буря тут же улеглась. «Сейгун!» Я хотела подойти к наставнику, но меня откинуло на брусчатку и, проехав по крови, я оглянулась. Вокруг Сейгуна образовалась светящаяся сфера, переливаясь и вспыхивая мелкими зарядами молний. «Сати, не лезь», — попросил Абадон, поднявшись и медленно обходя сферу. Время будто застыло. Замерли все вокруг, кроме меня. Голографическим маревом возле наставника появилась старуха с мутными ослепшими глазами. Ее дряблая сухая кожа в мешковатом одеянии выглядела элементом фильма ужасов. Она не раскрыла рта, но лишенный эмоций скрипучий голос мысленно прорезал мой мозг. «Избранная, ты исполнила свое предназначение. Оставила Энди сердце и кусочек души. Твое место в этом мире». Старуха простерла руку над королем людей и сжала в кулак. Сфера впиталась в тело наставника, и он очнулся. «Сейгун де Санти, провозглашаю тебя новым богом и защитником Энды. Я судьба, и такова моя воля. Не разочаруй меня, ибо последствия узрит весь мир». Старуха исчезла так же быстро, как и появилась. Мир снова пришел в движение, и я помогла встать Сейгуну. «Грея!» Он подбежал к телу, теперь уже к мертвому телу, Дриады. Провел дрожащей рукой по щеке, и женщина начала дышать. На лице наставника слезы проложили две мокрые дорожки. Он прижал Дриаду к себе, гладя по щеке и шепча слова любви. «Сати, он бог?» Локи подлез под мою руку, чтобы лучше видеть происходящее. «Похоже на то», — вместо меня ответил Сейгун, подмигнув Хиросу. Наставник обернулся к продолжающейся схватке и, закрыв глаза, щелкнул пальцами. Миг, и последователи культа осыпались прахом, а околдованные богиней пришли в себя. «Мы победили, птичка», — весело прошептала Бадон, снова взяв меня за руку. «Я думала, что я захочу себе ее силу. Знаю, это читалось на твоем лице. Но правда в том, что мне нужна лишь ты. Навсегда». 5 лет спустя. Сатия. «Сатия, я нашел их». Ко мне в тренировочный зал влетел наставник, сияя улыбкой. Сейгун, он же защитник Энды, жил, нет, не в божественных чертогах и не в другом мире, а здесь, на Энде. Они с Греей поселились на землях Дриад, где восстанавливали павшее королевство. Порталы исправно работали, поэтому мы часто виделись по поводу и без. Я села в вампирских землях. За 5 лет многое изменилось. После боя и смерти Мойры я посетила мрачный Карнадор, который был таковым, пока туда не заявились мы и Локи. Скажем так, мы переделали почти все, вдохнув в резиденцию новую жизнь. А Скелетон, преданный слуга первого, был рад познакомиться со мной. Чего не скажешь о вампиршах, которые мечтали видеть Абадона своим мужем. После страстных каникул и долгих споров с первым, я таки доучилась с друзьями в академии, которую возглавил Риан, став ректором. Рейвен добилась своего, и вот уже год, как они счастливая пара. Ронарика и Шерахсин поселились в Поднебесной. Шерх свергнул своего отца с помощью деда, и пока Серевил правил, Шерахсин с женой строили новые политические союзы с другими расами. Тирен и Делион вернулись в темные эльфийские земли. Сол нашел им отличную работу, сделав послами, но даже это не останавливало ребят от того, чтобы гостить в Карнадоре чаще, чем дома. Не менее важной причиной появляться у нас было и то, что Эриса жила в резиденции, став главным ученым вампирских земель, а Тирен все тайно по ней сох, не осмеливаясь действовать. Делион же сильно изменился, предпочтя дипломатию и работу любовным похождением. Земли Светлых переживали не лучшие времена. Королева, мать Дала, будто спятила, начав закрывать границы и собирать армию не пойми зачем. Сейгун наблюдал, но не вмешивался, мудро предоставив Светлому выбор. Захочет ли он навести порядок? И, скорее всего, Делиону придется занять трон или назначить наместника. Брувс усыновил Виреля. Они часто гостили у нас в Кранадоре. Суровый библиотекарь нашел друзей в лице Аскелетона и Мирека. Каждые 2 недели мужчины собирались вместе, чтобы подискутировать и выпить смерти. А Вирель ходил хвостом за Абадоном, прося рассказать страшные истории о временах правления Темного Бога. Для эльфа-подростка они выглядели милыми страшилками на ночь. Резиденция бывшего темного бога стала довольно популярным местом. Поначалу Абадон страдальчески переносил визиты моих друзей, но после нескольких вечеров в таверне Мирока расслабился и принял их как неизбежное зло. Владыка вампиров каждый год намекал, чтобы первый занял престол, но муж не спешил оставлять меня на долгий срок, зная мою способность находить приключения на пятую точку. Три волколака по просьбе Абадона остались жить с нами, как моя личная охрана. Не знаю, чего он так трясся надо мной, если на Энде все спокойно. Да и мой предок теперь бог. Кстати, Сигуну стали поклоняться. На землях магов возвели храмы в его честь, отчего и божественная сила возросла. Предок нашел тех фениксов, что явились мне во сне, но я попросила оставить их в покое. Думаю, когда они будут готовы, сами объявятся. По моей просьбе наставник отыскал Илис Вира, вручив ему кольцо с черным турмалином, которое он обнаружил в доме у Грея. Я понимала, что пират, может, так и будет бесчинствовать в Большом море. Но кому, как не мне, знать, что все, даже пропащие души, заслуживали второго шанса. Мы с Абадоном были на земле у моих родителей, которые оказались потомками переселенцев из мира Энды. Пойти со мной в другой мир они не захотели, но благодаря Сейгуну мы часто навещали их. Абадон в такие моменты всегда был рядом. Думаю, он втайне опасался того, что я могу не вернуться обратно. Не так давно я стала магистром, преподающим боевые искусства, медитацию и историю войн в академии. Но там я редко появлялась. В основном все мои лекции и занятия проходили здесь, в Карнадоре, на специальном тренировочном полигоне, который построили по моим чертежам. Вампиры приняли меня как будущую владычицу и спасительницу Энды и охотно брали уроки, даже не будучи студентами академии. Локи вместе с волкопсами участвовал во всех тренировках, приводя и самых ленивых к отличным результатам. Ну еще бы, ведь лучше сделать как надо, чем быть покусанным Хиросом. Сигун все это время хотел найти Локи пару, рыскал по всем лесам, не сдаваясь. Но до сих пор поиск Хиросов не увенчался успехом. «Ты нашел? Нашел Хиросов?» «Да, кажется, там две дикие стаи, 15 особей, живут осторожно, выходят из пещер только в ночное время. Судя по их виду, они недоедают и мало охотятся. Страх быть пойманными выше страха умереть от голода». «Локи!» — позвала я, волнуясь от того, как кот воспримет эту новость. Моя тень влетел в зал и затормозил, увидев Сейгуна. Минута обмена мыслями, и на нас с наставником обрушилась пушистая бомба любви и радости. «Спасибо! Это невероятно! Сати! Можно они будут жить здесь?» «Я не против, но для начала давай сходим к ним в гости и познакомимся». Радостное чувство передалось от Локи ко мне, заставляя широко улыбаться. «Девочка, у меня для тебя еще одна новость. Хотя скорее для вас двоих». Сигун обернулся, и в этот момент в зал шагнул Абадон. Муж подмигнул мне, подойдя и привычно сплетя свои пальцы с моими, погладив обручальное колечко. На Энде не принято было обмениваться кольцами. При заключении брака создавались лишь парные тату, но мы ввели новую традицию. И почтили старую, сделав татуировки в виде знака бесконечности на наших руках. «Надеюсь, это что-то хорошее, и ты не отправляешь нас снова сражаться с кем-то, чтобы принести мир в какое-то королевство», — подколол наставника Абадон. «О, новость! Это самое лучшее, что случалось с вами и со мной», — напустил туман у защитника Энды. «Сейгун, не томи!» «Я почувствовал зарождение в тебе жизни двух сильных новых хранителей мира». Мы хитро переглянулись с Абадоном. Близнецы уже месяц как дали знать о своем существовании, посылая эмпатические импульсы мне и их отцу в головы. Так мы и осознали, что грядет пополнение семьи. «Вы знали?» Наставник разулыбался, смешно погрозив нам кулаком. «Магистр Сати, посол Тирен Тонувил просил вас связаться с ним по маг-камню. Чувствуя легкую тревогу, я взяла в руки эндовское средство связи. Сати, я сдал им сейчас на раскопках разрушенного храма в Драконьих горах, где ты убила Адия, жреца». «Вас нужно спасать?» — попыталась я свести на нет его взволнованный тон. «В главной храмовой книге я нашел древнее пророчество. Представляешь, в нем говорится о ваших с Абадоном детях и зле, которого три мира не знали с начала времен. Зло уже зародилось на спорных землях. Ваши дети будут призваны судьбой, когда достигнут 15 полных лун». Абадон, услышав это, лишь облегченно улыбнулся. «Значит, у нас есть 15 спокойных лет впереди. А после? Мы научим их всему, птичка». «Вы можете не успеть обучить их самостоятельно», — влез Тирен, перебив первого. поэтому мы с Далом согласны пожить в Карнадоре». Абадон страдальчески поморщился от подобной перспективы, вызвав мой смех. «А как же должности послов?» — улыбаясь, спросила я, понимая, что с рождением детей веселье только наберет обороты. «Да кому они нужны? Скука смертная. За пару лет мы заключили столько договоров и торговых соглашений, что 100 лет точно все будет функционировать и без нас». Я вопросительно посмотрела на молчавшего до сих пор Сейгуна, который лишь кивнул, а затем перевела взгляд на мужа. «Хорошо, но свое переселение организуете не раньше, чем дети появятся на свет». Голосом, не терпящим возражений, ответил Абадон, взяв из моих рук маг-камень. «Фыр, нас ждут приключения», — мысленно обрадовался Локи и обвил меня длинным хвостом. Я же прикрыла глаза, благодаря судьбу за удивительную жизнь, которую она мне подарила. Во всех мирах нет ничего ценнее этого. Конец.